последнее время у Сильвер много проблем с фондом», — сообщила она. «Помимо внезапно участившихся проверок, вспыхнули проблемы на строительных участках, в пещерах, в общем. Несколько рабочих погибло, множество получило ранения. Что?» Она мне, конечно, говорила, что испытывает трудности, но это происшествие случилось не так давно, всего несколько дней назад. Благотворительный фонд вообще в последнее время не может работать в штатном режиме. То одно происходит, то другое, объяснила Хизер. Да что тут творится? Проверки, а кто инициатор? С чего бы работникам умирать? Это действительно несчастный случай или кто-то намеренно устраивает проблемы и саботирует работу? Черт, дел снова не в проворот, вздохнул я, думая о тяжких трудовых буднях. Придется лично разобраться в происходящем. Что-то здесь действительно не так. Наташа, обратился я к шпионке ЩАИТА, тебе что-нибудь известно об этом? Немного. Только то, что это не было несчастным случаем, хотя кто-то очень хотел это таковым выставить. Похоже, кому-то не нравится, что городской фундамент укрепляют. В этом ли дело, или рабочие просто дошли туда, где их не ждали? Что ты имеешь в виду? Это же просто пещеры. Мы не знаем, что скрывают эти пещеры. Быть может, там есть то, о чем, по мнению кого-то, никто не должен узнать. Это просто мои догадки, пожал я плечами. В любом случае мне придется поехать на место происшествия. Эх, в Готэме стало слишком неспокойно. Неужели мы посреди возгорающегося хаоса? Что-то мне все это совсем не нравится. Еще и люди погибли. Необходимо как следует расследовать это дело. Что собираешься делать? Спросил Романов. Тебе нужна моя помощь? Может быть, но пока попробую все уладить сам. Возможно, все не настолько серьезно, как мы думаем. Хотя мое шестое чувство подсказывает, что серьезно. Проехали, давайте вернемся к работе. У нас еще горы бумаг. У тебя, поправила меня финансовый директор, простодушно улыбаясь. Я свою работу выполнила. Кстати, обратилась она к Хизер, если у вас столько дел, почему ты не зовешь сюда свою помощницу? Помощницу, удивленно вскинул я бровь. Брукс вздохнула и стала объяснять. Из-за того, что я слишком нагрузил ее работой, а помощника так и не предоставил, девушка решила взять все в свои руки. Она дала объявление и отобрала того, кто показался ей наиболее благонадежным и кого я впоследствии согласился бы принять на работу, ведь последнее слово всегда за мной, так как я тот, кто проверяет сотрудников на соответствие самому важному критерию, на доверие. Она проявила себя как высококлассный специалист и профессионал своего дела, дала Хизер рекомендацию своей помощнице. Так как она не является сотрудником нашей компании и еще не получила твоего одобрения, я не дала ей полный доступ к базе данных. Проверяю ее квалификацию, поручая самые разные, но не слишком важные задачи. Прости, тебе и вправду было тяжело, извинился я перед Хизер, понимая, что управлять одной столь крупной компанией нелегко. Можешь показать мне ее резюме? Не знаю почему, но как только девочки заговорили об этой таинственной помощнице, моя интуиция стала подавать неоднозначные сигналы, и я поспешил все проверить. Хизер открыла на своем планшете нужный файл, и мои глаза сразу же приковала к себе знакомое личико. «Миранда Тейт, что же ты задумала?» Глава 330. Послание демона. «Миранда Тейт, это псевдоним Тали Альгул. Зачем она здесь? Что замышляет? Ей ведь прекрасно известно, что я знаю ее в лицо. Она красивая», подметила Наташа. «И потому, как долго ты вглядываешься в фотографию, могу сделать вывод, что она тебе понравилась», ехидно заулыбалась она. «Кажется, я могу поздравить Хизер. Ты встречалась с ней?» Спросил я черную вдову серьезным видом. «Меня интересует твое мнение касательно этой особы». «Нет», ответила Романов и, заметив мою озадаченность, насторожилась. «Она все время от меня ускользает. К тому же я не так часто нахожусь здесь, поэтому у меня еще не было возможности с ней пообщаться. Что-то не так, она убийца», озвучил я правду, чем сильно шокировал Хизер. «А если быть точнее, то она член Лиги Теней и дочь Рассаль Гула, той самой Лиги, что похитила тебя», помрачнела Наташа. «Ты видел ее раньше? Ей известно о том, что ты знаешь о ней». «Да, у нас состоялась занимательная беседа в Нандапарбате, и у меня нет ни малейших догадок, почему она вдруг решила устроиться в нашу компанию. А ведь все шло так хорошо», устало выдохнула Брукс. «Я думала, что нашла себе идеальную помощницу, которая способна взять на себя часть обязанностей, но оказалось, она убийца, похитившая моего босса», сокрушенно всплеснула девушка руками. И самое ужасное во всем этом то, что она действительно хороший специалист, который сейчас так нужен нашей компании. Что ж, в этом я с Хизер не мог не согласиться, потому что прекрасно знал, на что способна Талия. Те, кто воспринимает ее просто как дочь демона, сильно ошибаются на ее счет. Быть дочерью главы Лиги Теней – непомерный труд. О ее боевых навыках говорить не приходится. Раз Аль-Гул лично ее тренировал, а потому в клане мало кто может сравниться с нею в плане ведения боя и умения убивать. Также она в совершенстве отточила навыки шпионажа и владения всеми видами оружия, как холодными, так и огнестрельными. Но быть наследницей головы демона – значит уметь не только сражаться, но и управлять. Управлять сложной многовековой таинственной организацией. Италия постигла это искусство не хуже своего отца, научилась быть настоящим лидером и тактиком. Мало кто знает, что она имеет высшее образование в области искусства и науки, а также ученую степень в области биологии, инженерии и бизнеса. А еще обладает степенью МБА, магистра делового администрирования. Резюме, которое предоставила Талия, вполне соответствует ее реальным достижениям, и я с радостью бы принял такого специалиста в свою компанию, если бы не одно «но». Она хотела меня прикончить. К счастью для нее, я не злопамятный, поэтому не стану усложнять ей жизнь. Хм, а может, взять ее на работу, я стану ее боссом, а она, моим подчиненным. Мы поладим, возможно. Хм, еще рано ставить на ней крест, снисходительно решил я. Сначала проведем собеседование, а там посмотрим. Ты сейчас серьезно? Удивилась Наташа и испытующе на меня взглянула. Более чем. Не могу же я прогнать ее только из-за того, что в прошлом у нас были кое-какие разногласия, пояснил я простодушно. Наша компания не смотрит на прошлое, мы устремляем взор только на будущее. Если бы я отказывал всем, кто меня когда-то в прошлом похищал, или имел на мой счет какой-то коварный план, или был подосланным тайным агентом, то наша компания была бы сейчас совсем другой. И что немаловажно, у меня не было бы такого замечательного финансового директора, как ты, Наташа. Не упустил я шанса польстить девушке. Я с самого начала знал, кто ты, но все равно принял тебя на работу. Почему? Потому что я красивая девушка, ответила черная вдова, будто это само собой разумеется. Это тоже, не стал я отрицать. Но также потому, что я готов помочь тому, кто в этом нуждается, хоть и не осознает, что нуждается, понять, где ему будет действительно лучше и кто его действительно ценит. Мы ведь не знаем еще, вдруг Талия решила исправиться и начать новую жизнь, стоит хотя бы выслушать, что она скажет. «Поступай как знаешь», – пожала плечами Наташа. «Я так понимаю, ты хочешь вызвать ее к себе и поговорить?» «Да». «Она сегодня здесь?» – спросил я у Хизер. «Нет, но я позвоню ей и попрошу приехать ближе к вечеру. Не думаю, что она откажется». «Хорошо, так и сделаем, а пока продолжим работу». Когда стрелки часов минули цифру 6, Миранда Тейт вошла в здание Alritics Entertainment. Я увидел это при помощи эхолокации и попросил Хизер, с которой мы целый день не отходили от бумаг, вызвать ее в мой кабинет, а самой пойти немного отдохнуть, ибо нам с кандидаткой на должность помощницы предстоял длинный разговор. Наташа уехала по делам уже после обеда. Она хотела задержаться и проследить за Талией на случай непредвиденных обстоятельств, но я убедил ее, что все будет в порядке. Пока я здесь, чтобы не задумала дочь демона, у нее ничего не выйдет. И вот, дверь в мой кабинет отворилась и вошла она, Талия Аль-Гул. Девушка была одета в льняной брючный костюм. Внутренние карманы черного свободного пиджака и пояс брюк таили в себе несколько скрытых орудий. «Здравствуй, Талия», — поприветствовал я девушку, словно мы старые друзья. «Давно не виделись. Как дела? Как Дамиен?» «Не делай вид, будто не знаешь». «Дамиен с отцом», — ответила она, пройдясь по кабинету разочарованным взглядом. «Это место отличается от того, что я себе представляла. Мне все никак не удавалось попасть сюда. Но вижу, ничего я от этого ровным счетом не потеряла. Что я могу сказать, это моя рабочая зона, без излишеств. Столы, стулья, диван, кресло, шкаф и арктехника, скукота. Я здесь работаю, и все». Хизер, продумывая дизайн моего кабинета, решила лишить меня всего, что могло отвлечь меня от работы. Конечно, моя любимая помощница знает, что все свое я ношу с собой, а потому для меня не так важно, что у меня в кабинете есть, а чего нет, ведь я могу в любой момент вытащить из пространственного хранилища все, что мне нужно. Хотел бы я спросить, зачем ты вообще пришла в мою компанию, но оставим это на потом. Ты так и не ответила на мой вопрос. Как ты? Девушка прошла к столу, отодвинула стул и села напротив меня. Не очень хорошо, пожаловалась она. После того, как один вор обокрал мой дом, покалечил меня, моих друзей и моего отца и разлучил меня с сыном, я чувствую себя ужасно. Ты подменяешь понятия, возразил я спокойно. Тебя послушать, так я каким-то уж отъявленным мерзавцем и злодеем получаюсь, хотя, в сущности, все наоборот. Вы меня похитили, пытали, угрожали нанести вред моим близким, освежил я память Талии. Я всего лишь взыскал с вас компенсацию за моральный ущерб и теперь не держу на вас зла, продемонстрировал я девушке ровный ряд зубов. Неужели ты не заметила, что я встретил тебя не как того, кто пытался меня убить, а как старую подругу? Я не злопамятный. Ну, разве что немного, признал я очевидные факты и сразу добавил, но я также и отходчивый. А что касается Дамиена, то тут все вопросы к Брюсу. Дочь демона фыркнула и расслабленно откинулась на спинку стула. Я знала, что ты не раскаешься в содеянном. Да я и не поэтому пришла. Мне не нужны извинения. Видишь ли, я тоже отходчивая и уже простила тебя за твои прегрешения перед Лигой. Я чуть не расхохотался от такого великодушия, но удержался, ибо нельзя расстраивать прелестных девушек. А твой отец, что он об этом думает? Я не могу отвечать за него. К тому же у нас сейчас с ним непростые отношения, вздохнула Талия, тоскливо устремив взгляд в потолок. Мы с ним немного повздорили, из-за чего, интересно, я была против некоторых его решений, но повлиять на него не смогла. Поэтому сейчас я в Готэме, скупо пояснила она. Для чего? Спросил я. Чтобы пожить нормальной жизнью, заявила она. Прозвучало убедительно. Я замолчал, продолжая смотреть на нее пристально, выжидающе. Ты мне не веришь? Не выдержала она затянувшуюся паузу. Дело не в том, что я тебе не верю. Просто я знаю, что это ложь, ответил я, прекрасно считывая девушку напротив. Впрочем, стоит признать, о ссоре с головой демона ты не соврала. Чего же вы не поделили? Я не собираюсь утолять твое любопытство. Эй, могла бы хотя бы солгать, чем правдиво говорить о том, что не собираешься говорить. Я говорю как любой среднестатистический человек. Немного правды, приукрашенной ложью. Или ложь, приправленная правдой, добавил я. Ты права, люди зачастую не совсем искренни. Но мне не так уж и сложно строить с ними общение, ибо я знаю, когда они говорят правду, а когда лгут. Ну так что, мисс Талия будет говорить на чистоту или и дальше будет увиливать от ответов? Ты суровый босс, усмехнулась Альгул, закинув ногу на ногу. Мисс, придал я голосу действительно суровый тон, ведите себя прилично. Вы сейчас на собеседовании, и от меня зависит, будете вы здесь работать или нет. Прошу прощения, Талия выпрямилась и натянула на красивом, но бесстрастном, лице дружелюбную улыбку. Я подумала, что из-за наших прошлых обид вы не примете меня на работу. Вы обо мне очень плохого мнения. Я не настолько предвзят. Итак, давайте приступим. Мой тон смягчился. Для начала расскажи мне, для чего ты здесь? Зачем пришла в мою компанию и под вымышленным именем попыталась устроиться на работу? Я просто захотела найти себе подходящее место. Я неплоха в управлении и уже доказала свою компетентность. Так что... Почему тогда не выбрала компанию Брюса? Он бы меня ни за что не принял. У нас с ним непростые отношения, и он мне не доверит. Брюс не подпустил бы меня к Вайне Интерпресес. А я, значит, подпущу Калритикс Интертейнмент? Съехидничал я. Талия, я знаю тебя. Ты ловкий манипулятор и хитрая бестия. Кто знает, что ты сделаешь, если я назначу тебя своей помощницей? Почему я должен рисковать? Ты ведь уже узнал, на что я способна. На твоем месте я бы схватилась за такого высококвалифицированного сотрудника обеими руками. Тем более, что твоей быстрорастущей компании необходим такой человек, как я. Признай это. Признаю. Она действительно способная. Вот только это не главное, на что я смотрю при выборе сотрудников. В комиксах, помню, Талия, разочаровавшись в своем отце и в его планах, ушла от него. Тогда Лекс Лютер, будучи президентом Соединенных Штатов, предложил девушке возглавить LexCorp. Он был прекрасно осведомлен об управленческих навыках дочери демона, поэтому, особо не задумываясь, передал ей всю полноту власти своей компании. Хотя Талия на первый взгляд поддерживала Лютера, втайне работала над тем, чтобы подорвать его авторитет. После того, как Лекс накопил достаточно проблем и стал падать вниз, девушка добила его окончательно. Она продала все активы Лексцорп фонду Уэйнов, оставив Лютера без гроша, а его преступление сделала достоянием общественности. И какой вывод мне прикажете сделать из этой истории? Эта мадам опасна. Она практически утопила Лютера, который ей доверял. Мисс Талия, я не уверен, что вы подходите нашей компании. Почему же? Хотя бы потому, что вы врете своему потенциальному начальнику. И в чем моя ложь? Скрестила девушка руки на груди. Я действительно хочу работать в твоей компании, Алекс. Это правда. Согласен, правда обернутая в ложь. Ты хочешь работать здесь, но вот почему, мне пока непонятно. Талия, может, мы перестанем уже ходить вокруг да около и ты скажешь мне, для чего Рассаль Гул послал тебя сюда? Что вы задумали? Он меня сюда не посылал, недовольно буркнула она. Приехать в Готэм было моей инициативой, и если ты и правда умеешь отличать ложь от правды, то знаешь, что я сейчас искренна. Что ж, это действительно так, подозрительно прищурился я, а он знает, что ты здесь. Мой отец знал, что я собираюсь отправиться в Готэм, поэтому перед тем, как я оставила это Алтебан, велел мне найти тебя и передать послание. Ау, неужели мы наконец подходим к разгадке твоего здесь нахождения? Воскликнул я радостно. Значит, ты у нас выступаешь в роли посла, поэтому ты здесь? Не совсем. Когда я пришла передать тебе слова Рассаль Гула, случайно узнала, что твоя компания ищет нового сотрудника, и решила попытать удачу. Просто так совпало. И раз уж мы заговорили об этом, я озвучу предложение своего отца, взглянула Талия мне прямо в глаза. Ой, что-то мне не нравится, как она на меня смотрит. Мороз по коже. Рассаль Гул, глава Лиги Теней, предлагает тебе, Алекс Рид, стать наследником великого демона. Он желает, чтобы ты встал подле него и взял на себя ответственность за будущее нашего клана. Стал новым Рассаль Гулом. Погоди, поднял я руку, призывая остановиться. Я, кажется, разобрался, пробормотал я пораженно. Чтобы стать наследником Раса, мне необходимо жениться на его дочери. Неужели ты пришла ко мне, потому что захотела получше узнать своего будущего супруга? Глава 331. Как глубока кроличья нора. Потом-то я удивлялся тому, как это я не удивился, но ведь удивительный день еще только начинался, и не было ничего удивительного в том, что я еще не начал удивляться. Наступил вечер. В мой кабинет явилась Талия Аль-Гул и произнесла удивительную речь, что даже я, кого не так-то просто удивить, удивился. Раз Аль-Гул действительно хочет, чтобы я стал наследником Лиги Теней, он разочаровался в Бэтмене. Понимаю, терпеть отказы из раза в раз нелегко. Тут даже у такого терпеливого человека, как Раэс, закончится терпение. Но то, что голова демона именно мне предложит возглавить его клан, я, честно признаюсь, ну никак не ожидал. Подобный сценарий мне виделся невозможным, ведь я не только подчистую обобрал сокровищницу Раса в Нандапарбате, но и лишил его одной из ям Лазаря. К тому же опозорил великого и могучего предводителя Лиги Теней. Не стоит забывать и о том, что я не дал голове демона заполучить драконий скелет, а не так давно в Стар-Сити помешал леди Шиве украсть последние ампулы с сывороткой Миракуру. В общем, наши отношения с Расом нельзя назвать дружескими, это мягко говоря. Поэтому мне не очень понятно, почему он выбрал наследником демона меня. Тот, кто думает, что Аль-Гул сватал свою дочь только за Брюса, сильно ошибается. Как я уже сказал, долго терпеть отказы никто не будет, и голова демона не исключение. После того, как Бэтмен ясно дал понять, что не хочет облачаться в мантию главы общества убийц, Рас решил отдать свою дочь Бэйну, в котором видел большой потенциал, и полагал, что тот станет отличной заменой Уэйну и достойным преемником Темной Империи. Однако Талия не захотела иметь ничего общего с этой перекоченной горой мышц, а потому планам головы демона не суждено было воплотиться. Это показало, что у мисс Аль-Гул далеко не робкий характер и не всем решениям своего отца она потакает. Расу повезло, что Талия симпатизировала Брюсу, иначе старик ни за что бы не заставил ее следовать его воле. Когда девушка передала мне послание своего отца, я сразу понял, что предложение головы демона подразумевает женитьбу на Талии. Признаюсь, это чуток выбило меня из колеи, и потому, как девушка напротив меня сидела картинно насупившись, можно было смело заключить, что предложением своего отца она сильно недовольна. «Не знаю, что ты там себе надумал, но я не собираюсь выходить за тебя замуж», — фыркнула Аль-Гул. «Я сама решаю, с кем мне быть? Неужели я тебе не нравлюсь?» — спросил я опечаленно. «В глубине души я всегда надеялся, что однажды мы будем вместе. Ты согласен жениться на мне, учитывая обилие девушек вокруг тебя? Я в этом очень сомневаюсь. И к твоему сведению, меня не прельщает встречаться с таким поверхностным парнем, как ты», — заявила она твердо. А вот это было обидно. «Я не поверхностный парень. Я люблю своих женщин и к каждой отношусь искренне, с трепетом и уважением. Ну да, связывать себя узами брака я пока не намерен», — признался я. «Но», — растянул я на лице обворожительную улыбку, — «это ведь не мешает нам начать встречаться, не так ли, мисс Талия?» «Нет», — тут же возразила она, — «ты не в моем вкусе, так что, можешь даже не пытаться. Ты ведь не забыла, что я могу распознавать ложь?» «Просто так, к слову говорю», — не переставал я улыбаться, намекая, что ее слова не совсем правдивы. «Ладно, скажи, почему ты, зная, что раз намерен сделать меня своим наследником и женить на тебе, все равно захотел работать в моей компании? Судя по твоим словам и поведению, я тебе не особо нравлюсь. Ты могла бы найти себе другое место, где тебя с твоим блестящим резюме приняли бы без всяких вопросов. В чем твоя цель, Талия?» «Я хочу здесь работать. Всего за год твоя компания превратилась из маленького предприятия в гиганта, зарабатывающего миллиарды. Маленькими шагами Allritics Entertainment становится лицом всей индустрии развлечений, и я хочу быть частью этого», — пояснила девушка, пытаясь казаться искренней. Не могу сказать, что ее слова ложны. Она действительно говорит так, как думает, но не договаривает. «Других причин нет, зачем тебе о них знать? Неужели моего желания отдать всю себя этому месту недостаточно?» — спросила Талия и, пытаясь увильнуть от ответа, досадно буркнула: «Ты очень требовательный босс. Вернемся к посланию твоего отца», — не стал я напирать на девушку, ибо в этом не было смысла. «Почему он выбрал меня? У нас с ним не самые лучшие отношения, поэтому мне непонятен его поступок. Он видит в тебе идеального наследника», — раздраженно произнесла Альгул, явно не разделяющая мнение своего отца. «Ты, должно быть, и сам прекрасно знаешь, что Лига Теней уже давно следит за тобой. Этого времени вполне хватило, чтобы составить о тебе определенное представление. Ты достаточно умен и способен выпутаться из любой ситуации с наибольшей для себя выгодой. Силен настолько, что можешь противостоять полубогам Асгарда. Богат и хорош в управлении, сумел всего за год вывести свою компанию на новый уровень. Превосходный лидер с высокой харизмой, очаровывающий всех пафосными речами. Вот твоя краткая характеристика, составленная Лигой. КХМ, даже не знаю, что сказать. Мне, конечно, льстит, что вы обо мне столько всего знаете и достаточно точно описали, насколько я потрясающ», — манерно поправил я волосы назад и добавил, — «хотя много чего упустили. Но я никак не могу взять в толк вот что. Неужели такой человек, как Райес, закроет глаза на наши прошлые разногласия и с улыбкой встретит меня на пороге Эталтебана, если я приму его предложение? Понимаю, тебе такое кажется невозможным, но я заверяю тебя, он честен в своих словах», — заявила Талия, желая, чтобы я проверил ее на правдивость. «Ты этого не знаешь, но своими действиями ты оказал Лиге огромную услугу, за что раз тебе благодарен и даже готов закрыть глаза на твои прошлые проступки и неуважение». «Какую, стесняюсь спросить, услугу?» «Ты убил все 5 пальцев руки, что позволило Лиге Теней захватить более половины ресурсов враждебного клана. Да, из-за тебя мы не получили драконий скелет, но и того, что удалось получить, оказалось достаточно, чтобы компенсировать потери, которые мы по твоей милости понесли. Мы даже получили прибыль. Неужели? Я этого не хотел». «Знаю, но ты тем не менее это сделал», — пожала девушка плечами. «В глазах моего отца ты достоин занять трон, но не в твоих глазах, поэтому ты здесь. Хочешь получше меня узнать? Я уже знаю тебя достаточно, чтобы понять, что мы не подходим друг другу». «Звучит как вызов», — усмехнулся я, загораясь боевым духом. «И все же ты здесь. Ты и вправду девушка-загадка. Я хочу получить работу с высокой зарплатой, только у тебя нет денег». «Сомневаюсь в этом, но в любом случае». Я поднялся, обогнул стол и, приблизившись к ней, протянул руку. «Поздравляю, мисс Альгул или Миранда Тейт, как вам более удобно, вы приняты на работу», — улыбнулся я. «Отныне вы моя вторая помощница. Я скажу Хизер Брукс, чтобы она передала вам часть своих обязанностей. Уверен, она будет несказанно счастлива услышать эту радостную новость», — ведь ей долгое время приходилось нелегко. Какое-то время Талия молча смотрела на мою руку. Она, видимо, до конца не ожидала, что я остановлю свой выбор на ее кандидатуре. Была ли она рада тому, что я принял ее на работу, или это ее совсем не интересовало, я не мог разобрать ее истинных эмоций. Талия встала со стула и уверенно пожала протянутую руку. На лице ее изобразилась милая улыбка, которая на самом деле выглядела никак не мило, а скорее, даже, жутко, потому что я знал, кем является это бестие. Она пристально смотрела мне в глаза. «Что такое?» – спросил я, когда девушка чуть дыру во мне не просверлила. «Я до последнего думала, что ты не согласишься нанять меня, а мне даже не пришлось задействовать дополнительные меры. Какие такие меры, интересно послушать?» – спросил я и, сообразив, что ответа все равно не дождусь, отмахнулся. «Впрочем, твои дополнительные меры мало могут влиять на мои решения. Значит, я должна быть благодарна, что мне так повезло. Вот только чувствую, ты все еще не доверяешь мне и на работе меня ждет дискриминация. Не волнуйся, в этой компании тот, кто получает мое одобрение, получает печать доверия. Никто не будет смотреть на твое прошлое. Главное, чтобы ты не совершала грубых ошибок в дальнейшем. Постараюсь не разочаровать вас, босс», — лукаво произнесла Талия. «Что ж, я могу идти». «Конечно, иди». Я проводил девушку взглядом до выхода, а когда она открыла дверь, окликнул, словно что-то забыл сказать. «Ах, прости», — подошел я к ней. «Не могла бы ты по дороге выбросить мусор?» — попросил я, вложив в ее ладонь крошечное нечто размером с мошку. «Откуда она сюда залетела, не знаешь? До того, как ты вошла в кабинет, ее не было. Может, она прицепилась ко мне на улице и так добралась сюда», — невинно улыбнулась Альгул, делая вид, что не понимает, что это такое и откуда. «Вот как, сколько же их нынче наплодилось, этих паразитов!» — покачал я головой, не отводя глаз от своей новой помощницы. «Чуть ли не в каждом кабинете завелись, а в кабинете Хизер вообще тьма тьмущая. Должно быть, она их особенно привлекает. Прошелся уже по всем кабинетам?» — спросила удивленно Талия, но уже без улыбки. «А ты довольно зоркий. Я едва ли различаю эту мошку. Просто услышал раздражающее жужжание, раздающееся по всему зданию. Думаю, стоит завтра вызвать службу дезинсекции». «Услышал?» — как-то недоверчиво переспросила девушка. «То, что она установила прослушивающие жучки во всех помещениях, до которых смогла дотянуться, меня не удивило, в отличие от размеров этих жучков. Здесь точно были задействованы нанотехнологии. И отдельно стоит похвалить то, как эти прослушки были размещены. Обойти систему охраны непросто, но Талия смогла это провернуть и остаться незамеченной. Просканировав здание эхолокацией, я уловил немалое количество чужеродного сигнала и понял, девушка задумала нечто очень нехорошее. «Я уже сказал тебе, повторю еще раз, я не буду смотреть на твое прошлое, главное, чтобы ты не совершала грубых ошибок в дальнейшем. Пожалуйста, в следующий раз будь внимательнее и оставь всяких мошек за порогом этого здания, иначе я посчитаю это грубейшей ошибкой и разочаруюсь в тебе». «Ладно», — сухо ответила дочь демона. «Что-то еще?» «Да, забыл сказать еще кое-что». Я сел на край стола для переговоров и спокойно произнес: «Не знаю, что ты задумала, Талия, но не трать напрасно силы и времени на то, что обречено на провал. Какая бы у тебя ни была цель, ничего не выйдет. От меня невозможно ничего скрыть. Я знаю твой характер, как и характер твоего отца. Чего бы раз не добивался, в итоге потерпит поражение. Возможно, ты не солгала, и голова демона действительно хочет назначить меня своим наследником и даже готов забыть наши с ним разногласия. Вот только будут ли они забыты, если я не соглашусь на его щедрое предложение, если я не приму мантию наследника? Не попытается ли он поквитаться со мной, а не было ли все это частью вашего плана, чтобы ослабить мою бдительность, дабы я думал, что глава Лиги Теней больше не зол на меня?» Талия прикрыла дверь, небрежно прислонилась плечом к стене и, скрестив руки на груди, вперила на меня любопытный взор. Отвечать на мои риторические вопросы не стала. «Я знаю», — продолжил я, — «что Расальгу верит в то, что справедливость – это равновесие. Я забрал его имущество, и что-то мне подсказывает, что он хочет поступить со мной так же. Может, убедишь меня, что это не так?» «Не буду», — холодно отрезала девушка, не выказывая на лице ни единой эмоции. «Я ничего не буду говорить, и в таком случае ты не узнаешь ответа. И все же я не могу понять, почему ты принял меня на работу, раз так опасаешься моего отца. Ты, видимо, не так меня слушала. Я не опасаюсь Роса. К несчастью для него, он слишком опоздал. Сейчас я нахожусь на высоте, до которой ему не дотянуться и с которой ему меня не скинуть. Я согласился сделать тебя своей помощницей, потому что хочу показать тебе, Талия, как глубока кроличья нора. Я хочу, чтобы ты своими глазами увидела, на что я способен и насколько попытки твоего отца противостоять мне тщетны. Можешь попытаться следовать своему плану, если он у тебя есть, но ты удивишься, когда поймешь, что он бесполезен. Ты так в себе уверен, должно быть, не безосновательно. Ты так не считаешь, держи друзей близко, а врагов, еще ближе. Ты ведь думаешь в этом ключе, хочешь посмотреть с близкого расстояния, что я намерена сделать. А может, мой план состоит как раз в том, чтобы отвлечь тебя, и все, ну, у тебя это хорошо получается, подмигнул я красавице. И ты неправильно истолковала мое решение взять тебя на работу. Ты попала в страшную ловушку, Талия. Сама того не осознавая, попала в ловушку, из которой тебе уже не выбраться. В нашей компании есть одна страшная, сокрытая от внешнего мира тайна. Кто станет частью Alritics Entertainment, станет ею навсегда. Что ты хочешь этим сказать? То, что ты не захочешь уйти отсюда. Раскинул я руки в стороны. Со временем ты осознаешь, что счастлива здесь как никогда. Глава 332. Где детонатор? Если бы уют имел запах, он бы пах выпечкой, например, яблочным пирогом. Этот сладкий и немного пряный от корицы аромат удивительным образом наполняет воздух согревающим душу теплом. И в таком умиротворении хочется пребывать как можно дольше, вдоволь наслаждаться им, впитывать в себя. Наверное, поэтому я особенно люблю бывать в гостях у Брюса и Ларины. Ведь мистер Пенниуэрт и мадам Хадсон искусно умеют этот волшебный уют создавать. Я бы даже сказал, творить. Творить не иначе, как магию. Я сидел за столом в гостиной семьи Уинов и голодным, восхищенным взглядом смотрел на румяный, не так давно вынутый из духовки, еще теплый яблочный пирог, аппетитными кусочками выложенный на плоском фарфоровом блюде. Время от времени мой взгляд скользил в сторону маленьких тарелочек со свежими шоколадными печеньями. Я облизнул губы, сглотнул и потянулся к чашке горячего чая, сваренного по секретному рецепту старого дворецкого семьи Уинов. Притрагиваться к еде было жалко, и я созерцал. «Мастер Рид, если вы будете так долго смотреть, упустите момент, когда пирог наиболее вкусный. Пожалуйста, поторопитесь и попробуйте», — кротко произнес Альфред Пенниуэрт, поставив на стол еще одну тарелочку, на этот раз с имбирным печеньем для маленького Дамиена, который, в отличие от меня, уже вовсю уплетал лакомство. «Что?» — спросил мальчик, заметив мой недовольный взгляд. «Как ты можешь вот так бесцеремонно закидывать в себя кулинарные шедевры Альфреда и мадам Хадсон? Ты даже не понимаешь, как тебе повезло, что два уникальных кулинара домашней выпечки совместными усилиями испекли этот замечательный пирог и печенье. Я уже не первый день ем их еду», — буркнул мальчик с набитым ртом. «Это вкусно, не сомневаюсь», — отозвался я, сдерживая себя, дабы не дать ему оплеуху за неподобающее поведение за столом. «Дамиен, я хочу поделиться с тобой еще одной жизненной мудростью, слушай внимательно. Не становись жертвой соблазнительной мысли, что смерть приходит только к старикам. Новости утверждают обратное. Ты это к чему? К тому, что не стоит говорить глупости с набитым ртом. Это неприлично». Я вздохнул, взял кусочек пирога и посмотрел на мило улыбающихся друг другу Альфреда и мадам Хадсон. Отправляя дворецкую белого кролика в Готэм под предлогом так необходимого ей отдыха после полученной во время разрушения усадьбы Датсон травмы, я намеревался по прошествии времени увидеть именно это. Физическое здоровье мадам Хадсон не нуждалось ни в отдыхе, ни в восстановлении, ведь я сразу же позаботился об этом и исцелил женщину. Мне просто хотелось, чтобы она пожила немного для себя, отдохнула душой, встретила человека, с которым могла бы быть истинно счастлива. И я надеялся, что этим человеком станет мистер Пенниуэрт. И глядя сейчас на их лучащиеся радостью лица, я могу смело заключить, что мои намерения и надежды оправдались. Конечно, встреча этих двух людей поспособствовали и Ларина с Брюсом. Ларина очень переживала за мадам Хадсон, поэтому согласилась, а скорее, даже настояла, чтобы та отправилась в Готэм и весело провела время, ведь пока усадьбу не восстановит, дворецкая все равно не сможет исправно выполнять свои обязанности. Брюс, после того как я расписал все плюсы пребывания мадам Хадсон в его доме, принял мое предложение безоговорочно и с радостью приютил гостью в своем особняке. Вот только женщина эта, оказавшись здесь, отказалась быть гостьей в прямом смысле этого слова и буквально с первого дня взвалила на свои плечи часть обязанностей Альфреда. Неизвестно, как отреагировал дворецкий семьи Уильнов на это тогда, но сейчас воспринимал это как должное. Так что уже какое-то время в усадьбе Брюса работают два дворецких. И вот сегодня вечером, после тяжелого рабочего дня, я нашел время навестить мадам Хадсон, ну и заодно поговорить о делах с Бэтменом. «Мистер Рид, у вас очень рассеянный вид», — сказала мадам Хадсон, заметив, что я уже продолжительное время молча рассматриваю кусок пирога в своей руке. «Я просто боюсь, что, попробовав это, больше не смогу получить удовольствие от любой другой домашней еды. Что если вы своей изысканной выпечкой напрочь разрушите мои вкусовые рецепторы? Оха, прошу, не смущайте нас, мистер Рид», — тихонько засмеялась женщина, прикрыв рот ладошкой. «Прошу, ешьте быстрее, пока теплый». Я с наслаждением откусил кусочек. Мягкое пористое тесто под тонкой хрустящей корочкой ощущалось во рту пышным облачком, а кисло-сладкая яблочная начинка плавилась на языке, как сливочное масло в печи. И все это нежное великолепие, благодаря легким ноткам корицы, сливалось в гармоничное единство бесподобного творения. «Это очень вкусно», — улыбнулся я кулинаром, съев весь кусок. «Я знал, что блюдо, приготовленное с любовью, обречено быть вкусным, но не ожидал, что ваша любовь сильна настолько, что пирог окажется еще и бесподобным. Спасибо, мистер Рид, но мне все же кажется, что вы нас перехваливаете», — смущенно проговорила мадам Хадсон. «Прошу, не скромничайте. Я же вижу, как вы двое смотрите друг на друга. Вам не скрыть витающую вокруг вас любовь», — хитро подмигнул я пожилой паре. «Прошу вас, мастер Рид», — поспешил Альфред на помощь несколько растерявшейся женщине, — «не смущайте нашу гостью. Я просто вижу, как между вами летят искры каждый раз, когда ваши глаза встречаются. Может, вам стоит быть друг с другом более откровенными?» Улыбнулся я и отправил в рот шоколадное печенье. «Мы уже стары для отношений, на которые вы намекаете», — попытался отмахнуться дворецкий, придумав столь нелепое оправдание, что я даже, не удержавшись, закатил глаза. «Если бы он сказал об этом до того, как принял эликсир Лазаря, я бы еще мог такое принять, но уж точно не после. Да, раньше они и правда были пожилыми людьми, но мое чудо-снадобье омолодило их, и теперь Пенни Уэрту и мадам Хадсон не дальше 50. К тому же они оба очень утонченны, осанисты и грациозны, прямо как истинные аристократы, что еще больше их молодит. Я все же считаю, что вам стоит относиться к этому проще», — не унимался я, поступая при этом не очень воспитанно. «Но ведь они сами никогда не решатся на отношения, если им не сказать. Вы прекрасно смотритесь друг с другом», — продолжал я их сводить, — «и я более чем уверен, что вы станете чудесной парой». Альфред и мадам Хадсон переглянулись и неловко улыбнулись. Они не ответили мне, а я решил их больше не смущать. Если они до этого не думали друг о друге в романтическом ключе, то после моих слов это все чаще будет всплывать в их сознаниях, и я уверен, что однажды они решатся на этот шаг. Доедая второй кусок пирога, я услышал, как в подземной пещере открылась дверь, ведущая к водопаду. Это значит, что Бэтмен соизволил вернуться. Что ж, полагаю, пора встретить темного рыцаря и расспросить его наконец, чего это он такого учудил, что в Готэме стало так неспокойно. Я запил пирог вкуснейшим чаем, предупредил Альфреда, что собираюсь спуститься вниз потренироваться, и покинул обеденный зал, не забыв захватить с собой Дамиена, жующего последнее имбирное печенье. Бэтмобиль перескочил через массивный водопад и, проехав по пещере, остановился на платформе в центре убежища. Люк открылся, и из машины вышли три героя, облаченных в черные одеяния: Бэтмен, Найтвинг и Бэтгерл. Все трое сняли с себя маски. Лица их не выражали ничего, кроме мрачного недовольства. Если для Брюса Уэйна подобное было типичным явлением, то Дику Грейсону и Барбаре Гордон такое было не очень-то свойственно, так как они, в отличие от своего наставника, старались смотреть на мир более позитивно, радостно. Сегодня герои вернулись очень уставшими, поэтому хотели как можно быстрее добраться до зоны отдыха и завалиться на диван, отдохнуть. По крайней мере, у Найтвинга и Бэтгерл были именно такие планы. Однако на подходе к долгожданному месту они с удивлением обнаружили, что диван завален большими плюшевыми игрушками, некоторые из которых напоминают их самих, только выглядят чуть более полноватыми. Плюшевый Бэтмен сидел, скрестив руки и наблюдая за героями с кислой миной. Найтвинг бесконечно махал рукой. Бэтгерл неистово дрыгала ножками. Супермен парил над диваном, а его плащ развивался, хотя ветра в пещере не наблюдалось. Флэш как неугомонный носился с места на место. Железный человек надменно летал рядом с героем Метрополиса. И посреди этой плюшевой вакханалии оживших зверушек, затесавшись, с тяжкой миной на лице сидел юный Дэмиен. То, что эти игрушки вели себя как живые, поразило героев. Но темный рыцарь практически сразу же уловил во всем этом странности, понял, что игрушками кто-то управляет, и он точно знал кто. «Дорогие мои телезрители», — раздался вдруг громкий голос, — «сегодня мы с вами посетим знаменитую пещеру Бэтмена, исследуем его окрестности, возьмем интервью у самой крупной летучей мыши Готэма, спросим героя, как он справляется с каждодневным негативом и, конечно же, узнаем, что прямо сейчас творится на улицах города». Герои подняли головы на верхнюю платформу пещеры и взглядом проследили, как Алекс Рид спрыгнул прямо к ним. В руках он держал микрофон и, нисколько не смущаясь, обращался к плюшевым зрителям. «С вами, как всегда, ваш любимый, самый честный и беспристрастный ведущий, Алекс Рид. Как вы все знаете, я не терплю ложь, а потому всегда достаю для вас самые правдивые вести. Мистер Уэйн, вы можете поприветствовать наших зрителей и сказать им пару слов?» Резко переключился он на темного рыцаря, практически вплотную приблизив микрофон к губам миллиардера Готэма. Брюс устало посмотрел на улыбающегося во весь рот Алекса, затем перевел взгляд на открытую дверь, ведущую наверх, в дом. В обычное время он бы не стал так сильно об этом беспокоиться, но с тех пор, как в доме поселилась мадам Хадсон, мужчина был предельно осторожен, так как не хотел, чтобы их гостья выяснила, что владелец усадьбы – Бэтмен. «Дверь не закрыта», – недовольно буркнул он. Рид последовал за хмурым взглядом своего друга и увидел то, о чем тот беспокоился. «Похоже, что так и есть», – кивнул Рид. «Я не говорю, что это был ты, я понимаю, это был ты, да. Итак, вопрос, когда и при каких обстоятельствах вы решили встать на путь героя? Вы с самого начала думали использовать образ летучей мыши? Как вы создали свой костюм? Что вы думаете о разгуле преступности в Готэме? Кто готовит лучше, Пеннивард или Хадсон? И главный вопрос, где детонатор?» Бэтмен молча смотрел на Алекса, его брови с каждой секундой хмурились все больше, и когда казалось, что хмуриться сильнее уже невозможно, ко всеобщему удивлению, Брюс доказывал обратное. «Да», — прозвучал один единственный ответ, и герой Готэма, отвернувшись, зашагал к своему суперкомпьютеру. Какой замечательный ответ, краткий, но при этом емкий. В нем содержится мудрость вселенной. Меньшего от величайшего в мире детектива ждать и не приходится. Плюшевые зрители восторженно рукоплескали, будто соглашались со словами ведущего. Алекс Рид резко взмыл в воздух и, приставив микрофон к висящим на сталактитах летучим мышам, задал вопрос. «Уважаемые жители пещеры, вы можете дополнить ответ вашего собрата? Ки-ки-ки, хм, да, да, понятно. Мы примем ваши замечания к сведению. Спасибо за информацию». Рид пулей опустился на пол и в очередной раз обратился к зрителям. Летучие мыши согласились с ранее озвученным ответом Бэтмена. Также они попросили передать ему важные замечания, а именно, велели ему по дням работать потише. Из-за постоянного шума, крылатые не могут толком спать, что их очень нервирует. И если Бэтмен не прекратит безобразничать, они готовы объявить забастовку, а позже устроить митинг и выбрать новую главную летучую мышь пещеры. «Мистер Уэйн, как вы это прокомментируете?» «Нет». И вновь ответ, который поражает своей красноречивостью. Мало кто знает, но обычно темный рыцарь Готэма скуден до выражения своих мыслей, но сегодня он изрекает одну чудесную речь за другой. Превосходно. И вновь бурные аплодисменты зрителей. А плюшевый Бэтмен даже демонстративно кивнул головой в знак одобрения. Следующий вопрос, который интересует многих, касается способностей нашего отважного героя. «Мистер Черный Плащ, скажите, какая у вас суперсила?» «Деньги», — услышали все короткий ответ. «А я думал, что чувство юмора. Но, видимо, защитник Готэм Сити слишком скромен, чтобы это признать. У нас еще есть много вопросов герою с длинными ушами, но давайте не будем игнорировать и его доблестных напарников». Найтвинг, Алекс едва не заткнул микрофоном рот молодого героя. «Как бывший Робин и протеже Бэтмена, что вы можете сказать о своем наставнике?» «Буквально пару слов. Могу сказать, что я рад тому, что у него появился такой замечательный друг, как Алекс Рид, который всегда поддержит его, бросит в его сторону колкие замечания, поиздевается, поругает, а после предложит подарок – примирение. Я лишь надеюсь, что их отношения будут только процветать, и Алекс не забудет, как моему наставнику дороги его издевки. Как только ночное крыло дал свои комментарии, плюшевый бэтмен немедленно напал на плюшевого Найтвинга и стал яростно колотить, хотя, вернее будет сказать, учить ученика уму-разуму. Плюшевый супермен обнял плюшевого железного человека за плечи, и они, вцепившись в друг друга, со страхом взирали на развернувшуюся бойню. А плюшевый Флэш даже попытался несколько раз пройти сквозь стены пещеры в надежде убежать от столь страшной расправы, но у него ничего не получалось, и он просто бесперебойно бился головой об стену. Дик Грейсон нервно сглотнул, наблюдая за данной картиной, и хоть он прекрасно понимал, что это все дело рук Алекса, бессознательно бросил быстрый взгляд на темного рыцаря, продолжающего молча копошиться в компьютере. «Очень занимательно», — кивнул ведущий и обратился к героине. «Мисс Бэтгёрл, до меня дошли слухи, что из-за проблем в городе в последнее время вы все реже ходите на работу. Что вы можете об этом сказать?» Вместо ответа девушка кинулась в объятия ведущего и одарила его страстным поцелуем. И за всю ночь это был самый короткий и самый горячий ответ. Глава 333. Ночная страшилка. Пов Бэтмен. Идет совиный суд. Он пристально глядит. Из темного угла сквозь мрамор и гранит. Не скроется никто. Им дом известен твой. И коготь может прилететь к тебе за головой. Отец рассказывал мне этот стишок в детстве как ночную страшилку. В то беззаботное время я думал, что секретное сообщество богатых людей, тайно контролирующих Готэм, действительно существует. Я верил, что они посылают убийц, именуемых когти, даже к тем, кто просто упоминает о них. Но отец утверждал, что это всего лишь легенда, что такой тайной организации не существует и поэтому я не должен бояться. Он говорил, что, даже если бы они были, у меня не было бы причин их страшиться, потому что они с мамой защитят меня и ни за что не дадут в обиду. Я верил ему. А потом в одну дождливую ночь в мрачной темной подворотне неизвестный мужчина на моих глазах застрелил моих родителей. Они умерли, а вместе с ними умерли и мои страхи. Тогда, стоя под дождем над телами самых дорогих мне людей, я заметил гигантскую сову. Она, широко расправив крылья, пролетела над подворотней. Сознание ребенка очень впечатлительное. Я не поверил в такое совпадение и решил, что родителей убил совиный суд. Найди их и заставить за все ответить. Вот мечта, которая зародилась во мне в тот момент. Я начал следить за самыми властными богачами Готэма и выяснил, что суд заседает в доме на пристани. Я верил, что если не буду сдаваться, то обязательно найду и улики. Но я был ребенком и просто выдавал желаемое за действительное. Отец был прав. Суд сов – это всего лишь сказка. Убедился я в этом, когда мои поиски ни к чему не привели. И наконец я перестал гоняться за тем, чего нет. Но сегодня моя убежденность вновь пошатнулась. Человек, который неоднократно заставлял меня сомневаться в моих собственных суждениях и оценках ситуаций, заявил, что суд сов не сказка. Эта тайная организация существует и базируется в Готэме. В нее входят самые влиятельные личности города. Я мог бы усомниться в словах Рита, но за все время нашего знакомства он ни разу не ошибся в своих утверждениях. Более того, он не только оказывался прав, он говорил правду. Когда Алекс впервые появился на пороге моего дома, тощий, немытый, в каком-то грязном отрепе, я не поверил ни единому его слову, но заинтересовался. Я мог бы тут же выставить его за дверь и заставить навсегда замолчать, но информация, которой он владел и которая обычным бездомным не могла быть доступна, речь, уверенная и уважительная, искренне восхищенный взгляд, который он поднимал как на меня, так и на Альфреда, и вежливая просьба, а не требование, одолжить ему денег для открытия собственного дела, заставили меня к нему присмотреться. «Я хороший человек», — сказал он тогда, — «и в ближайшем будущем могу стать для тебя лучшим другом». Для меня это был пустой звук, но не для него. И чтобы понять это, мне понадобилось время. Но тогда меня волновало другое. Откуда он, как сам утверждал, один из многочисленных попрошаек улиц Готэма, узнал, что у меня есть сын. А главное, как он выяснил, что Бэтмен – это Брюс Уэйн, и что он задумал. Чтобы добраться до правды, я дал ему деньги, которые он просил, и стал пристально за ним следить. Время шло, но ничего не происходило. Ничего, Кроме того, что он действительно открыл свое дело, вернул мне долг и начал превращать мир вокруг себя в то, что описывал, сидя за столом моего дома в свой первый визит. Он сказал тогда, что хочет получить силу, чтобы иметь возможность защищать своих близких. Благородная мысль, но я прекрасно знал, что поиск силы никогда и никого еще не приводил ни к чему хорошему. Рано или поздно Алекс оступится и встанет на темный путь, и тогда мы с ним станем врагами. Поэтому, когда он попросил меня стать его учителем в освоении искусства ведения боя, я насторожился, но согласился. Это позволяло мне отслеживать изменения его силы и давало возможность лучше его узнать. Однажды он сказал мне, что Джейсон тот, которого я считал мертвым и мертвым по моей вине, жив. Эта новость поразила меня и заставила взглянуть на Алекса другими глазами. Я стал менее подозрителен, но не терял бдительность. Он раз за разом просил меня довериться ему, но еще в детстве я осознал, что доверия не существует. Никому нельзя доверять. Поэтому, когда он сообщил мне, что собирается восстановить утерянную формулу доктора Эрскина по проекту «Суперсолдат», я начал готовить план противостояния на случай, если Рид станет угрозой. Но все это потеряло смысл, когда он предложил и мне пройти модификацию тела и стать вторым суперсолдатом. Я тогда впал в замешательство, пожалуй, впервые за долгое время. Мы прошли вместе не одно сражение. Он посвящал меня в свои тайны. Я знал то, чего не знал никто, и то, что мне было известно, при одном моем желании раскрыть миру или использовать не в самых благородных целях, могло очень усложнить ему жизнь. Кто-то другой на его месте предпочел бы набраться сил, возможностей и избавиться от человека, знающего слишком много, а он вместо этого наравне с собой делал сильным и меня, и всех, кем дорожил. И я понял, что он уникален, что анализировать ход его мыслей бессмысленно, что он просто делает то, о чем говорит, а говоря, может умолчать о чем-то, но не врать, никогда. Он стремится к силе, но сила не извратила его разум. Он знает, чего хочет и уверенно идет к своей цели. С тех пор, как Алекс стал моим учеником, атмосфера в пещере оживилась. Стало теплее и светлее. Альфред все меньше ворчал и все больше радовался, неведомо чему. Но главное, он, благодаря Алексу, вернул себе молодость. Даже Готэм преобразился. Если раньше город всеми считался самым преступным местом в США, то теперь, благодаря растущей популярности Рита, начал обретать иную славу. Я не могу отрицать, что Алекс Рид несет внутри себя свет, способный осветить даже самые мрачные уголки души и мира. И хоть я старался держаться от этого света на расстоянии, он настиг и меня. Рад ли я этому? Может быть. По крайней мере, сегодняшнее появление Рита, хоть и, как всегда, раздражающее, позволило всем нам избавиться от накопившейся в душе тяжести. Рядом с ним Дик и Барбара всегда сияют. Даже мой сын, изображая недовольную гримасу, весело проводит с ним время. А я не могу выражать свои эмоции так же открыто. Мальчик, который мог бы радоваться мелочам и беззаботно смеяться, умер в ту ночь, и дождь смыл его детскую душу в ржавую канализацию Готэма. Когда я прочитал книгу Рита «Маленький принц», задумался о том, как бы сложилась моя судьба, если бы не та роковая ночь, не знаю. Но когда Алекс называет меня своим другом, и его свет отгоняет нависшую надо мной тьму, на мгновение мне кажется, что я обычный человек в обществе своего такого же обычного друга, лучшего друга. Обычная жизнь, но лишь на одно мгновение. «Эй, Брюс, мне кажется, или ты только что улыбнулся?» – спросил я, показательно сжавшись от ужаса в спинку дивана. «Тебе показалось?» – сухо бросил Бэтмен. «Фух, это хорошо», – вытер я несуществующий пот со лба. На мгновение я даже испугался. «Ты искренняя улыбка. Это же можно воспринимать как предзнаменование апокалипсиса». Темный рыцарь глянул на меня, закатил глаза, покачал головой, вздохнул и симпровизировал фейспалм. «Как я тебя терплю, с любовью, достаточно. Вернемся лучше к судусов, не буду спрашивать, откуда ты о них знаешь. Хочу лишь убедиться, что ты в этом не ошибаешься. Они действительно существуют?» – спросила Барбара, прижимаясь ко мне плечом. «Да, и довольно неплохо поживают», – ответил я, приобняв ее. «Я слышал, что в последнее время в Готэме что-то происходит, и я более чем уверен, что за этим стоит совиное перо. Похоже, суд что-то задумал и прямо сейчас активизировался. Они держались в тени все эти годы, но теперь вылезли из своих нор. Хотелось бы выяснить для чего». Найтвинг округлил глаза до невозможности и удивленно воскликнул. ты не знаешь. Ты ведь всегда хвастаешься тем, что тебе известно все. Хватит перевирать мои слова, Дик. Я только говорю, что мне известно больше остальных. К примеру, сегодня ко мне в компанию пришла Талия и... Что? Разом выкрикнула Бет семейство. Даже Дамиен не остался в стороне, услышав имя своей матери. Она хотела устроиться в мою компанию на должность моей помощницы. Помощницы? Нахмурилась Бэтгёрл. Хизер сказала мне, что наняла на испытательный срок девушку по имени Миранда Тейт. Это же не может быть она, это она. Странно, что ты ни разу с ней не увиделась. Ничего странного в этом нет, вздохнула мисс Гордон. В последнее время я не часто появляюсь в компании, а когда прихожу, сразу же берусь за работу, чтобы как можно быстрее доделать накопившиеся дела. Я и предположить не могла, что Мирандой окажется Талия. Чего она хотела? Как я уже сказал, устроиться на работу в Allritics Entertainment. И после долгого собеседования, я ее принял, заявил я с наивной улыбкой на лице. Ты нормальный или как? Найтвинг был в шоке. Это же Талия Аль Гул. Она как ходячая катастрофа. Черт знает, что задумала эта хитрая мымра. Выпалил он в сердцах и тут же извинился, понимая, что перегнул палку с описанием девушки. Она все-таки мать Дамиена и бывшая его наставника. Стоило быть тактичнее. КХМ, Брюс, Дамиен, прошу прощения, смущенно извинился Грейсон. В общем, Алекс, ты ведь не можешь быть настолько туп, чтобы взять к себе в компанию такую неоднозначную женщину, не стоит меня недооценивать, Найтвинг. Гордо вздернул я нос еще как могу, и я уже подписал все нужные бумаги, так что Талия официально сотрудник моей компании. Алекс, рассказывай, поторопил меня Брюс. Рассказывать по большому счету нечего, ибо я и сам ничего не знаю. Я нанял ее, потому что мне и правда нужен помощник, а она, как ты знаешь, замечательный специалист. Ну и конечно, я просто хотел держать ее поближе к себе. Она явно прибыла в Готэм неспроста. Что-то происходит, Брюс, и похоже, раз Аль Гул собирается принять в этом не последнее участие. Суд Сов и Лига Теней, они работают вместе. Это я могу сказать точно. Но преследуют ли они одни и те же интересы, это уже вопрос. Хуже всего то, что я не знаю, что они задумали, и мне это не нравится. Конечно, Талии я сказал совершенно обратное. Что у меня все под контролем, что я самый обаятельный, привлекательный, сильный и крутой. Это, конечно, все так. Не стал я отвергать очевидные вещи, но не совсем. Мне неизвестен ее план и то, зачем ей нужно было попасть в мою компанию. Дамиен, обратился я к юному ниндзя. Ты об этом ничего не знаешь? Внук Расаль Гула скрестил руки на груди, нахмурился и выдал короткое «нет», подражая своему отцу. Я какое-то время молча всматривался в мальчика. Все затаили дыхание. Напряжение в пещере нарастало. И когда достигло пика, я пожал плечами и подтвердил правдивость его слова. Он не врет. Эх, было бы проще, если бы все можно было выяснить вот так же легко и просто. «Алекс, я тебя не узнаю», — произнес ночное крыло. «Ты опять ничего не знаешь. У меня есть куча предположений касательно того, зачем Талия пришла ко мне и что задумали расы судцов. Но, видишь ли, я не знаю, какое из моих предположений верно в данном случае, а следовательно, не могу ничего утверждать. Представь себе, что ты способен видеть сразу все варианты будущего, и каждый из этих вариантов может быть правдой. Что делать? Готовиться ко всем, но если их больше тысячи, это становится невозможным занятием. Так что, я все еще знаю больше остальных, но в этот раз мне это не особо помогает. Что они от меня хотят? Вы хоть знаете, сколько коварных планов за всю историю комиксов осуществил Расаль Гул? Как я должен понять, какое из них он собирается реализовать на этот раз? К тому же я не могу сбрасывать со счетов эффект бабочки, вызванный моим вмешательством. Может статься и так, что в этот раз голова демона придумает нечто совершенно другое. Так или иначе нам стоит быть осторожнее, сказал я. Лига теней, конечно же, опасна, и Расаль Гул тот еще старый дед, но меня больше беспокоит не он, а судцов. Эти пернатые представляют куда большую угрозу, чем вы можете себе представить. Чего бы это ни стоило, нам необходимо разобраться с ними. Мы должны очистить улицы Готэма от совиного суда. Судцов опаснее Лиги теней, невежество. Не поверил мне Дамиен и попытался защитить честь своего наследства. Нет никого могущественнее Лиги теней. Эх, ты сам олицетворение невежества. Оно и понятно, ты ведь еще ребенок. И, Как всегда, мне предстоит учить тебя основам мироустройства. Для начала, Лига не такая уж и могущественная. По крайней мере, она уж точно не сильнейшая, а лишь одна из многих. К тому же я не утверждал, что Судцов сильнее твоего клана убийц. Я сказал, что они представляют большую угрозу. Это не взаимосвязано? Разумеется, нет. Как считаешь, кто опаснее? Человек, который физически сильнее тебя и может при встрече избить, или тот, у кого имеются ресурсы, деньги, влияние, а главное, компроматы, который может не просто избить, а полностью уничтожить твою жизнь? Если от избиения можно спастись, окружив себя охраной, то от краха нажитой репутации и состояния не спастись, если твой враг при деньгах, влиянии, да еще и умен. У судасов гораздо больше ресурсов и влияния? Спросила Барбара. Я не могу этого утверждать, ведь они обе тайные организации, существующие еще с древних времен. Я страшусь суда не из-за чего-то вышеперечисленного. Это я просто привел Демиену как пример и надеюсь, он понял, что нельзя недооценивать противника, тем более когда не знаешь, чем тот обладает, произнес я и стал ждать подтверждения от юного Уэйна. Да понял я, буркнул он обиженно. Молодец, возьми с полки пирожок, я сам решу, что мне делать, огрызнулся мальчишка, на что я не мог не улыбнулся. Вообще, мне нравится проводить с ним время, он довольно забавный, особенно когда дуется. Так почему ты опасаешься судасов? Вернул меня к теме Бэтмен, который хотел быть в курсе всего. Потому что они скрывают один секрет, который может привести к концу мира, ответил я, и я сейчас нисколько не утрирую. Если их не остановить, то в один день может произойти катастрофа, которая погрузит мир в пучину безумного отчаяния. Я не хочу стать свидетелем этого, но не будем о грустном, лучше расскажите, почему вы такие грустные. Когда вы вернулись, на вас лица не было. Что происходит сейчас в Готэме? Что я должен знать и к чему готовиться? Ведь, по всей видимости, сражение за судьбу Готэма уже началось. Глава 334. Организованная преступность в Готэме. Стоило мне только спросить Бэт-семейку, что же нынче в Готэме творится, из-за чего им пришлось вернуться в пещеру с такими кислыми лицами, как они снова поникли. И только после небольшого молчания Брюс кратко ответил. В город вернулся Джейсон. Джейсон тот, бывший Робин, который считался погибшим. Уточнил я на всякий случай. Брюс кивнул, а я задумался. Помнится, когда я рассказал тебе, что он жив и здоров, ты отыскал его, но убедить его вернуться домой у тебя не вышло, вспомнил я, а теперь он вернулся сам, да, вздохнул Найтвинг устало, и после возвращения решил прибрать к рукам организованную преступность Готэма. Он уже контролирует более 60% оборота наркотиков в городе. Вот только для чего, мы по-прежнему не понимаем. Хоть он и изменился, мы думали, что он, как и прежде, ненавидит преступников, сказала Барбара. Но мы ошиблись. Как оказалось, он и сам не прочь стать одним из них. Судя по вашим словам, Джейсон не просто хочет стать одним из них, он стремится стать еще одним ключевым игроком Готэма, заключил я и спросил. Он все еще носит свой красный колпак? Да, ответил Бэтмен, вернув свое внимание экраном компьютера. И, похоже, он хочет выбить из игры черную маску. До появления Джейсона около 70% наркооборота в Готэме контролировал Роман Сианис. Теперь практически весь его теневой бизнес перешел к Тадду. Интересно. Пожалуй, тут стоит уточнить, что, хоть черная маска и контролировал 70% наркотрафика в городе, он не был самой крупной фигурой в преступных кругах Готэма. Просто у каждой организованной преступности, а главное у их лидеров, есть свой основной вид деятельности, который служит главным источником дохода.